Владимирской Божией Матери. На том месте, где находится этот храм, издревле существовала часовня, воздвигнутая, вероятно, в 1395 году по случаю принесения из Владимира в Москву чудотворной иконы Владимирской Богоматери, список с которой и находился в часовне. При построении стены Китай-города, 1534 год, часовня осталась на прежнем своем месте, и стена примкнула к ней. Посвящая храмы имени Богоматери, церковь наша посвящала ей и особенные торжества или праздники. Таким образом, в честь иконы Владимирской Богоматери учрежден праздник и крестный ход. Но так как на всем пространстве Сретенской улицы и Лубянки, проходивших через земляной и белый город до конца 17 века, еще не было церкви в прославление чудотворной иконы, то мать Петра Великого, царица Наталья Кирилловна, дала обет соорудить церковь во имя Богоматери. День этого богородичного праздника, 26 августа, особенно почитала царица и потому еще, что с воспоминанием Сретения чудотворной иконы 26 августа 1395 года соединялось ее тезоименитство святых мучеников Адриана и Наталии. По указу Петра Великого, эта обетная церковь начата строением в 1691 году 30 июня и окончена 18 августа 1692 года на иждивение стрелецкого приказа под заведованием боярина князя Троекурова и освящена 28 октября. В то же время поставлена и колокольня. Через два года к церкви пристроена была трапеза, о чем и свидетельствует высеченная на каменной доске над западными дверьми трапезной надпись. Царица Наталья Кирилловна не дожила до окончания этой церкви. В стиле храма заметно смешение разных архитектур, и он особенно отличается фигурными наружными украшениями. На углах здания выказываются тройные полуколонки, из которых одна с гранью, витая, а прочие гладкие, те и другие с кудреватыми капителями. Трапеза, примыкающая к нижнему ярусу, одинакового стиля с главным храмом. Восьмигранная колокольня стоит на южной стороне среди церковного дома. Колоколами снабдил церковь при постройке тогдашних земских дел приказ. В 1848 году они были перелиты. Во внутренности храма осьмигранный свод покоится на тройных пазухах в углах. Окна в три света. На своде и стенах изображены двунадесятые праздники, чудеса от иконы Владимирской Божией Матери и летописное сказание о том, как в 1512 году, 21 мая, крымский хан Магмед Гирей не посмел сделать набег на Москву. Прежде храм этот был теснее, имея еще и предел в честь Благовещения Пресвятой Девы Богородицы, существовавшей с 1816 года. Но при постановке нового иконостаса в 1849 году с уменьшением алтаря и упразднением предела храм сделался просторнее. Иконостас состоит из четырех поясов, в которых образа писаны в строгом иконном стиле. В числе местных икон особенно замечательны две – Спаса Нерукотворенного, писанная в 18 столетии, и точный список с чудотворного образа Владимирской Богоматери в золотой ризе, весьма богато украшенной драгоценными каменьями. В каменной часовне при церкви, которая перестроена в 1805 году, тоже находится икона Владимирской Богоматери на стене в прекрасной серебряной ризе, сделанной на средства частного лица. В церковной ризнице из старинных утварей сохранилось Евангелие печати 1745 года, и в эту же церковь императрица Мария Федоровна пожаловала драгоценные воздухи собственной работы. Не имея своего прихода, церковь эта имеет прихожанами своими всю Москву. Всякий из ее православных жителей, следуя Никольской улице, помолится заступнице рода христианского. Святой ее дом ежедневно открыт с утра до вечера. Для отправления божественной службы и молебнов прибывают в церковной палатке два иеромонаха с причтом из-за иконоспасского монастыря, к которому церковь приписана. 21 мая в церковь Владимирской Богоматери из Успенского собора совершается крестный ход, который до 1722 года отправлялся в Сретенский монастырь. В этом году он был прекращен, но был возобновлен снова с назначением совершать его в означенную церковь. Этот третий крестный ход и праздник в честь явления Богоматери получил свое начало в 1514 году в память возобновления чудотворной ее иконы митрополитом Варлаамом и подтвержден в 1525 году в 25 день мая по случаю избавления Москвы от нашествия крымского хана Магмед-Гирея. Примечание. Другие крестные ходы совершаются в Сретенский монастырь 23 июня и 26 августа. Конец примечания.